Глава 31. «Тикра, ну только не снова!» Страдальчески протянул Рисве, не поднимая свою тяжелую голову с моих колен, и просто отвернулся к животу, прикрывая глаза, будто хотел, чтобы противная девица испарилась сама собой. Я бы от такого оборота событий тоже не отказалась. Но на подобные чудеса даже здесь рассчитывать не стоило. И мой пульс начал разгоняться в предчувствии дурного. Прищурившись, я чуть отклонилась в сторону, наблюдая за стремительно приближавшимся Арни и одновременно вопрошая взглядом «Какого же черта?». Он неуклюже махал рукой на ходу, всем своим видом выражая отрицание. «Зачем ты портишь праздник, Тикра?» Возмутилась та самая дама, с которой переглядывал садок. «Разве вокруг мало достойных мужчин? Чтобы ты не могла выбрать и оставить Рисве в покое? Замолчи, мисса!» Огрызнулась девица. «Вам всем наплевать, а я хочу уберечь его от ужасной ошибки. Рисве так долго ждал свою Аннаат, чтобы создать семью и стать отцом, а получает чужачку, которая никогда не сможет ему родить. И никого это не волнует? Одну меня? Как не стыдно вам быть такими безразличными?» С каждой новой фразой пафоса и театрального негодования в голосе и позе Тикра становилось все больше. «Откуда ты взялась на мою голову? Поборнице никому не нужно сейчас правды и справедливости. Ведь есть в жизни вещи, в которых не разобраться с налету, и требуется время, чтобы подобрать правильный момент для их озвучивания. Или это опять во мне говорит натура землянки, предпочитающей умолчание и уклонение в целях собственной выгоды? Но в любом случае это все ни разу не дело этой завистливой истерички. Ты не смеешь так говорить со мной». Названная миссия поднялась, с достоинством вздернув подбородок, и стало очевидно, что она старше скандалистки и обладала, судя по всему, большим влиянием, потому что Тикра на секунду съежилась и сделала неуверенный шажок назад, хотя быстро вернулась к прежнему состоянию. «И ни ты, ни кто другой не смеет вмешиваться в выбор души. Рисве свой сделал, он в нем уверен, девушка его приняла. Все дальнейшее, в том числе, и благословят ли духи их потомством, никого не касаются». «Да ни при чем тут наши духи?» — взвизгнула упрямая гостья и топнула, стискивая кулаки. «Ее соплеменник мне сказал, что они нарочно помещали в свои тела какие-то крошечные амулеты, которые лишают их способности давать жизнь». «Глупости». Не выдержав, отмахнулся Рисве. «Уходи, Тикра, не разрушай того хорошего, что происходит сегодня». «Скажи», — завопила эта правдоискательница, требовательно оборачиваясь к Арне. «Скажи то, что поведал мне». «Штерн», — практически прорычал Питерс. «Ну что за вечная проблема с вашим языком?» Теперь уже, похоже, каждый взгляд в пещере сосредоточился на неприглядной сцене, происходящей между нами. И мне захотелось съежиться в невидимую точку, уходя от этих недоумевающих, любопытных и, как мне показалось, отчасти осуждающих взглядов. «Я всего лишь последовал местным правилам тотальной честности». Защищаясь, Арни с досадой зарылся пятерней себе в волосы и дернул. Красный, потный и совершенно растерянный. «Посчитал правильным сказать девушке правду, как есть. Я о себе говорил, понимаете? А тебе, София, лишь мельком упомянул. Я же не знал, что она вот так все повернет». «Какая разница?» – торжествовала Тикра. «Спроси свою ложную, Аннаат. Спроси сам, Рисве. Ну же, давай». Мой Энгсин, или мужчина, который был им еще пару минут назад, вскочил на ноги, и язык его тела вещал о сдерживаемом гневе. И по-прежнему, стоя ко мне спиной, Рисве стал переводить наверняка неимоверно тяжелый взгляд с Тикра на Штерна и потом на Джеремаю. И только на меня он не смотрел. Еда, которую я уже успела проглотить, превратилась в тяжеленные камни в моем желудке. Недавняя сказка истаивала утренним туманом под беспощадными солнечными лучами реальности, оставляя лишь обыденность в честной неприглядной обнаженности. Если сейчас он обернется и потребует от меня ответов перед всеми, я не стану отвечать. Мне нечего стыдиться, не за что испытывать вину. Пусть сказка закончится, но, черт возьми, я не позволю выворачивать интимные вещи, касающиеся только меня, на общее обозрение только потому. «Мое имя – Глыба», – отчеканил ледяным тоном мужчина. «Мой, все же мой мужчина». «Что бы ни было между мной и моей Софи, не твое дело, Тикра, вообще ничье. И больше никогда не смей указывать мне, что делать, гостья. Это право навсегда принадлежит другой». Развернувшись, наконец, ко мне, Ресве потянулся и уверенно обвил мою талию. «Мы уходим». И в этом его «мы» прозвучало нечто нерушимое, что ли. Естественно, я не обольщалась, позволяя себе подумать, что на этом вываленная на нас Тикра тема закрыта. То, что Ресве пребывал в гневе, легко было понять и по его резкому шумному дыханию, слишком жесткому захвату, не столько удерживающему меня от падения, а скорее стискивающему, как готовую скользнуть в любой момент, и по той скорости, с которой он двигался к выходу из пещер. Он несся так, что я едва за ним поспевала. «Ресве, я хочу сказать...» «Нет», — отрезал он. «Ты не станешь говорить, Софи». «Что же, похоже, выслушивать меня он не собирался». Очень типичное мужское поведение. Вот только вопрос. Он не хотел вести диалог прямо сейчас или теперь уже никогда в принципе? Болезненное тянущее чувство появилось где-то в моем горле и стекло в центр груди. «Ресвен, нам придется поговорить о том, что Тикра... Попробовала я еще раз». «Нет». Рыкнул он, выводя меня на открытый воздух и направляясь к тропинке, убегавшей к озеру. «То есть вот такой он представляет нашу жизнь?» Мы либо говорим о том и тогда, когда он этого хочет, или не говорим вовсе. А может, дело уже в том, что он, как и я, опасалась разочароваться во мне сразу и безвозвратно? Это тоже одна из свойственных властным и страстным мужчинам черт. Его женщина должна быть идеальна именно таким образом, как он себе рисовал это долгие годы, а если нет, то просто блекнет и перестает для него существовать. «Послушай, я понимаю, что должна была сама тебе рассказать о таком, а не позволять узнать подобным образом, и я бы это сделала чуть позже». Вывернувшись из его рук, я остановилась, желая уже разобраться во всем. «И не думай, что я стану противиться или сочту тебя непорядочным, если теперь ты решишь прекратить наши отношения». «Софи, духами заклинаю, замолчи. Вали ведь меня предупреждала. А я, слепой глупец, ошибся и столько испортил». Глыба метнулся к уже показавшемуся вперед озеру и с разбегу бухнулся в воду. Вали его предостерегала от связи со мной, но в этом как раз ничего удивительного. Она видела мою подноготную и, умудренную жизненным опытом, хоть и жалела меня, но прекрасно осознавала, что и соединять свою жизнь с морально покалеченной чужачкой, еще и непригодной для деторождения, неправильно. И что же теперь? Все кончено? Я словно заледенела изнутри, представив, каким будет мое существование среди Хротра. Как я смогу жить среди них, ежедневно снова встречаясь с мужчиной, которого пусть и знала практически мгновение, но уже успела начать считать своим? Как я должна буду смотреть на него с другой, той, кого он сочтет по-настоящему подходящей для себя? Разве нужно оставаться и подвергаться такой бесконечной пытке? Но куда мне уйти? Прижав руки к груди, где болело сильнее и сильнее, я развернулась, желая двинуться куда угодно, только бы не увидеть опять выражение досады, гнева и разочарования на лице того, кого полюбила. Как же бесконечно глупо, Софи, ведь было предчувствие. «Софи!» В окрике Ресве прозвучало отчаяние. «Неужели я все разрушил?» «Что?» Он торопливо обошел меня и встал на дороге, мокрый и дрожащий так, что его мощное великолепное тело содрогалось. «Вали говорила мне быть осторожным и терпеливым с тобой, а я пер вперед, давил на тебя, ослепленный голодом своей плоти. Огромные кулаки сжимались и разжимались, будто желая все вокруг сокрушить, но в карих глазах светилась тоска и раскаяние. И я решил, что скорое слияние тел станет источником нашей настоящей близости, а на самом деле должен был сначала познать тебя по-другому, душой. Торжествовал победу, на которую не имел права. Просил возможности показать себя, добиться твоего доверия, а вместо этого набросился со своими желаниями и ожиданиями. Постой, Ресве, прекрати. Ты слишком обостряешь. Кто бы говорил, Софи, только что ты уже придумала крушение всего практически на пустом месте. Нарисовала в своем воображении бесконечно унылое и несчастное существование. Тогда как нужно было просто выдержать паузу, дать улечься эмоциям и своим, и своего мужчины. «Обостряю?» Ресве таки врезал кулаком по валуну. «Я видел это выражение разочарования и незащищенности на твоем лице, там, у костра. А ведь ты пыталась сказать мне. Но я был занят лишь своими счастливыми мыслями». «Ну, не так уж сильно я и пыталась. Давай честно говорить». Схватила его кисть и поцеловала ушибленные костяшки. И разочарованным в этой ситуации следует быть тебе. Ведь то, что вывалило там Тикра, правда. В глазах предательски защипало, и я заморгала, прогоняя слезы. Если разревусь сейчас, Рисве вообще с ума сойдет, обвиняя себя еще больше. Эх, дорога к правильному толкованию чувств и поступков друг друга нам предстоит долгая. Нет, Софи, неправда. Она глупая, не в состоянии осознать главного. Ты моя Аннат, та, для которой я отныне желаю жить. Опустившись на колени, он обнял меня, тут же промочив мое платье и уткнулся лицом под грудь. Я для тебя, понимаешь? Всегда во всем. Я, не ты, должна существовать и менять себя, чтобы соответствовать каким-то моим фантазиям или потребностям. Одаришь ты меня когда-то ребенком или нет, неважно. Это не делает тебя менее ценной саму по себе. Тепло стремительной волной стало возвращаться в каждую мою оцепеневшую от несуществующей потери клетку. Во-первых, движение должно быть двухсторонним, Энксин мой. Ты для меня, а я для тебя. Обхватила я его голову, прижимая к себе сильнее. Во-вторых, я никакая не пустышка и не бесплодная. Дело в капсуле внутри меня, которую однажды может появиться шанс извлечь. Но тебе стоит понимать, что даже тогда не факт, что дети у нас будут. И в-третьих, ты прав в том, что пока мы мало знаем мысли, мечты, устремления друг друга. А значит, нам следует говорить как можно больше. Изучать, не пугаясь различий и не стесняясь быть полностью откровенными. Ничего не утаивать. Последнее относится в основном ко мне. От тебя же требуется терпение. И тебе надо прекратить усматривать в любом нашем будущем затруднении или непонимании свою вину. Не ожидай, Софи, что я когда-то стану в чем-нибудь обвинять тебя. Ворчливо возразил Рисве, потирая щеками о мой живот и окончательно вымачивая ткань волосами. Этого не будет. Нет. Ну и ладно, с этой задачей я и сама прекрасно справляюсь. Рассмеялась я, ощущая необыкновенно сильное облегчение. Мы еще какое-то время обнимались и словами, и поцелуями заверяли друг друга в том, что все между нами хорошо и будет становиться только лучше. Но стало еще прохладнее. И несмотря на жар, исходящий от большого тела Рисве, я начала дрожать в наполовину промокшем платье, что, естественно, вызвало новый взрыв его недовольства собой. «Хочешь, я отведу тебя к Вале, Софи?» Спросил он вроде бы с готовностью, но не смог скрыть унылых ноток в голосе. «Отпускать меня или отводить на чужую территорию, где наше уединение будет весьма условным, ему явно не хотелось. А еще есть варианты». Потерлась губами о его колючий подбородок, ловя себя на том, что такое прикосновение, а главное, ответное гулкое сглатывание и рывки КДК теперь относятся к разряду сильных удовольствий для меня, вызывающих мощную зависимость. Я боюсь опять показаться слишком торопливым и давящим. Ты не такой. На самом деле такой, когда это касается тебя, моя Софи. Поэтому я все же рискну предложить тебе войти в мой личный тирот и остаться там хозяйкой. Последнее он торопливо протараторил, будто боялся, что я его прерву. «А у тебя там есть кровать?» «Кровать?» Он моргнул, похоже, совсем не ожидая такого вопроса. «А чего тогда? Что я начну возмущаться и спорить с ним?» «Кровать есть, Софи, и другая мебель, и кухонная утварь, и просто огромный зрелый лист арана, где я мечтал собственноручно купать мою Аннат, и погреб глубже, чем у кого-либо, набитый всякой снедью, чтобы удовлетворить любой вкус. У меня давно уже есть все, что угодно. Не было только тебя. Ну что же, с моей стороны будет прямо-таки глупо не взять такого во всех отношениях подготовленного мужчину». Покачала я головой, поражаясь его энтузиазму и надежде, заставившие его глаза сверкать ярче в темноте. «Веди. Только уж учти, что в быту я тот еще подарок. Но обещаю учиться и стараться». Возможно, Рисвей рассчитывал на более увлекательное продолжение вечера, но я буквально мгновенно провалилась в сон, стоило лишь растянуться на широченной постели, насквозь пропитанной ароматом кожи моего мужчины. Жаль только, что ни его тепло, ни защитная аура, которую я ощущала даже в бессознательном состоянии, не могли полностью избавить меня от просачивающихся извне кошмаров. Или они, наоборот, затаивались слишком глубоко во мне и коварно поднимались к поверхности, едва ослабевал контроль разума. Неважно, в любом случае, я проснулась от того, что глыба, схватив на руки меня полностью мокрую от пота и трясущуюся от гнева и отчаяния, стала расхаживать по темной комнате, Он резко дышал и двигался стремительно, совсем не так, будто укачивал меня. Скорее уж он таким образом пытался совладать с собой. «Ты плакала», — гулко пробормотал он спустя какое-то время. «Я однажды справлюсь с этим». Пообещала ему то, во что так сильно хотела верить сама. «Мне жаль, что это причиняет страдания тебе». И это чистейшая правда, потому что боль, прямо-таки излучавшуюся от Ресве, настоящую, мощную и пронзительную, невозможно было не почувствовать. А еще ярость, бессильная ярость мужчины, который ничего не в силах поделать, ибо прошлое – непобедимый и недосягаемый противник, даже для сильнейших. «Ты не должна жалеть меня, Софи. Я не хочу». Он опять заходил по комнате быстрее, таская меня прижатой к своему телу, словно впавшая в панику мать своего ребенка. «Если ты станешь жалеть меня, то будешь закрываться, щадить, а от этого станет только хуже. Говори со мной, изливай свою боль, делись. Ничего из того, что переживаю я, не может быть ужаснее того, через что прошла ты». Я пообещала ему честность, но солгала, потому что уже слишком стала бояться за него и дорожить им. Нельзя мужчине рассказывать о подобных вещах. Не тогда, когда у него нет возможности что-то сделать с этим, отомстить, принести своей униженной женщине чертову голову обидчика, как бы первобытно это ни звучало. Это будет жрать его заживо и все время нашептывать безумные вещи, толкая на опрометчивые поступки. Мы переживем это другим способом, отстраняясь и выбрасывая из памяти крупицу за мерзкой крупицей. «Тебя нет, Тюсан. Ты не владеешь моей жизнью и сознанием, и никогда не владел».